Жюль Верн. 500 миллионов бегу. Мы знакомимся с мистером Ша. А хорошо работают английские газеты, воскликнул доктор, откидываясь на спинку глубокого кожаного кресла. У доктора вошло в привычку разговаривать с самим собой. Это было для него своего рода отдыхом. Доктору Саразену минуло 50 лет. Его ясные живые глаза на тонко очерченном лице, серьезно и в то же время приветливо, смотрели из-за очков в стальной оправе. Всякому увидавшему это лицо невольно хотелось сказать: «Какой хороший человек!». Несмотря на ранний час, доктор уже был во фраке с белым галстуком, и щеки его были гладко выбриты. В комнате, где он сидел, в большом номере гостиницы в Брайтоне, всюду были разбросаны газеты. «Таймс», «Дейли Телеграф», «Дейли Ньюс» лежали на столе, на креслах и даже на полу, на ковре. Часы только что пробили 10, а доктор уже успел осмотреть город, побывать в больнице и, возвратившись к себе в номер, прочесть в нескольких крупных лондонских газетах подробный отчет о своем докладе, с которым он 2 дня тому назад выступал на Международном гигиеническом конгрессе. Темой этого доклада было его изобретение – счетчик кровяных шариков. Перед доктором на подносе, покрытом белой салфеткой, дымилась чашка горячего чая, а рядом на тарелке лежала только что снятая со сковородки котлетка и поджаренные гренки, которые с таким искусством приготовляют английские стрепухи из специально маленьких хлебцев, выпекаемых английскими булочниками. «Да», — повторил доктор Саразен, — «газеты Великобритании работают превосходно. Ничего не скажешь. Речь вице-президента, ответ доктора Чиконьи из Неаполя, изложение моего доклада – все схвачено на лету, прямо-таки сфотографировано. Вот оно. Слово предоставляется доктору Саразену из Дуэ. Уважаемый член Конгресса делает свой доклад на французском языке. Прежде чем приступить к докладу, он обращается к аудитории со следующими словами. Прошу извинений у моих слушателей за то, что я разрешаю себе эту вольность, но вам, вне всяких сомнений, будет легче понять мой язык, чем мне изъясняться по-английски. И дальше 5 столбцов петитом, изложение моего доклада». Трудно сказать, какой отчет лучше, «Таймс» или «Дейли Телеграф». Точность и четкость удивительные. В то время как доктор предавался этим размышлениям, в дверь постучали, и на пороге появился старший коридорный, который в своем безупречном черном фраке выглядел по меньшей мере церемониймейстером. Он осведомился, можно ли видеть Монсью, и подал ему визитную карточку. Англичане полагают своим долгом величать французов Монсью, так же, как у них считается правилом вежливости называть всякого итальянца сеньор, а немца герр. Возможно, они и правы, так как эта условность имеет одно несомненное преимущество – сразу определяет национальность данного лица. Доктор Саразен крайне удивленный, что в этом городе, где у него не было ни одной знакомой души, кто-то явился к нему с визитом, взял с подноса визитную карточку и с еще большим удивлением прочел следующее. «Мистер Шарп, Стряпчий, 93, Саутгемптон, Роу, Лондон». Он знал, что Стряпчий соответствует французскому поверенному, или вернее, профессиональному законнику смешанного типа, представляющему собой нечто среднее между поверенным, нотариусом и адвокатом. «Какого черта надо от меня этому господину Шарпу?» – подумал доктор Саразен. «Может, я сам, того не зная, уже впутался в какое-нибудь грязное дело». «Вы уверены, что это ко мне?» – спросил он. «О да, монсью, несомненно». «Ну что ж, просите». Церемониймейстер распахнул дверь и пропустил в комнату весьма странного субъекта, которого доктор с первого взгляда мысленно окрестил мертвой головой. Это был еще не старый человек, с маленькими серыми пронизывающими насквозь глазками, с тонкими, словно высохшими губами, которые, раздвигаясь, обнажали ряд длинных белых зубов, впалые щеки, обтянутые пергаментной кожей, и землистый серый цвет лица придавали ему сходство с египетской мумией, и вместе взятое как нельзя более соответствовало определению доктора. Его тощая фигура с головы до пят исчезала под широким клетчатым, похожим на балахон, пальто. В руке он держал дорожный саквояж из лакированной кожи. Войдя в комнату, он быстро поклонился, поставил на пол свой саквояж и цилиндр и, усевшись без приглашения, отрекомендовался. «Уильям Генри Шарп-младший, компаньон фирмы Биллоус, Грин Шарп и Ко. Я имею честь видеть доктора Саразена?» «Да, сударь». «Франсуа Саразен, не так ли?» «Вот именно». «Из Дуа?» «Да, я живу в Дуа». «Отца вашего звали Исидор Саразен?» «Совершенно верно». «Итак, его звали Исидор Саразен...» Мистер Шарп вынул из кармана записную книжку, заглянул в нее и продолжал. «Исидор Саразен умер в 1857 году в Париже на улице Таран, 6 округа, в доме 54, в здании, где помещалась школа, которая ныне снесена». «Все это так», — сказал доктор, все более удивляясь. «Но не объясните ли вы мне...» «Мать его была Жюли Ланжеволь», — невозмутимо продолжал Шарп. «Родом из Барли-Дюк, дочь Бенедикта Ланжеволь, проживавшего в тупике Лариоль, и, как значится по книге гражданских актов, вышеупомянутого городка, скончавшегося в 1812 году. Эти книги с записей в высшей степени драгоценные установления, монсье, поистине драгоценные». «У Жюли Ланжеволь был брат Жан-Жак Ланжеволь, тамбор-мажор 36-го артиллерийского полка». «Признаюсь вам», — перебил доктор Саразен, изумленный глубоким знанием его генеалогии, «вы, по-видимому, лучше меня осведомлены обо всех этих подробностях. Действительно, фамилия моей бабушки была Ланжеволь, но это все, что я о ней знаю. В 1807 году она покинула город Барли-Дюк с вашим дедом Жаном Саразеном, с которым она в 1799 году вступила в брак. Они обосновались в городе Мелони и открыли там скобяную торговлю. Здесь они жили до 1811 года, года смерти Жюли Ланжеволь по мужу Саразен. От их брака был всего один ребенок, Исидор Саразен, ваш отец. Здесь генеалогическая нить прерывается, и у нас имеется только дата смерти вашего отца. Эту дату нам удалось установить в Париже». «Я могу помочь вам связать концы», — сказал доктор, невольно воодушевляясь этой поистине математической точностью. «Мой дед поселился в Париже, чтобы дать образование своему сыну, избравшему себе профессию врача. Он умер в 1832 году в городке Полеза, близ Версаля, где практиковал мой отец и где я сам появился на свет в 1822 году». «Вот вас-то я и ищу!» — воскликнул мистер Шарп. «У вас нет ни братьев, ни сестер?» «Нет, я был единственным ребенком, и моя мать умерла, когда мне было всего 2 года». «Но разрешите узнать, сударь?» Мистер Шарп торжественно поднялся со своего кресла. «Сэр Брайах Джовагир, баронет, английский наследственный титул. Мотуранатх», — сказал он, произнося это имя с тем уважением, какое чувствуют англичане ко всякому титулу. «Я счастлив, что разыскал вас, и что я первый могу засвидетельствовать вам мое почтение». «По-видимому, это какой-то сумасшедший», — подумал доктор. «Явление весьма распространенное среди таких экземпляров типа мертвой головы». Поверенный прочел этот диагноз в глазах собеседника. «Я отнюдь не сумасшедший», — спокойно ответил он. «Разрешите сообщить вам, что вы в настоящее время являетесь единственным бесспорным наследником титула баронетта, пожалованного по представлению генерал-губернатора бенгальской провинции Жан-Жаку Ланжеволю, принявшему в 1819 году английское подданство и унаследовавшему после смерти своей жены Бегумы». Бегума – один из титулов индийских владетельных княгинь. Гокуоль – ее состояние. «Ваш дед умер в 1841 году, оставив после себя только одного сына, который, будучи слабоумным от рождения, был признан неправомочным и умер в 1869 году, не оставив ни потомства, ни завещания. 30 лет тому назад наследство вашего деда оценивалось примерно в 5 миллионов фунтов стерлингов. Оно находилось под секверством и опекой еще при жизни слабоумного сына Жан-Жака Ланжеволя. В 1870 году наследство это вместе с наращенными процентами достигло 525 миллионов франков. По постановлению Королевского британского суда, в Агре, утвержденному палатой в Дели и введенному в действие Тайным советом, Тайный совет – юридически высшее в Англии правительственное учреждение, так как Совет министров является лишь органом Тайного совета, практически никогда не собирается. Члены Тайного совета, куда входят настоящие бывшие министры, носят титул «достопочтенный». Движимое и недвижимое имущество было продано. Драгоценности обращены в деньги и весь капитал передан на хранение в английский банк. В настоящее время этот капитал равняется 527 миллионам франков, которые вы можете получить по обыкновенному чеку после того, как представите в канцелярский суд данные о вашей родословной. Для этого я предлагаю вам свою юридическую помощь и рекомендацию к банкирской конторе Троллол Смит и Ко, которая судит вас в счет вашего наследства любой суммой. Ошеломленный доктор Саразен несколько секунд не мог выговорить ни слова. Но, наконец, критическая жилка в нем взяла вверх, и рассудок его запротестовал против этой сказки из «Тысячи и одной ночи», которую ему подносили в качестве непреложного факта. Но... «Позвольте, сударь, какие доказательства вы можете привести в подтверждение рассказанной вами истории, и каким образом вы напали на мой след?» «Доказательства при мне», — ответил мистер Шарп, похлопывая по своему саквояжу. «Что же касается того, как я напал на ваш след, в этом нет ничего удивительного. Вот уже 50 лет, как я вас разыскиваю. Отыскивать наследников, или, как говорится в нашем английском законодательстве, ближайших родственников для введения их в права наследования, в тех случаях, когда наследство отходит в казну, это специальность нашей фирмы. Наследством Бегумы Гакаоль мы занимаемся уже 5 лет, где мы только не вели розысков. Сотни семей Саразен изучены нами со всей тщательностью, но среди них нет ни одной, связанной с Исидором Саразеном. Я уже было пришел к убеждению, что во Франции нет больше ни одного Саразена, и вдруг, вчера утром, просматривая в Daily News отчет о заседании гигиенического конгресса, натыкаюсь на доктора Саразена, который каким-то образом выпал из моего поля зрения. Перерыв все свои заметки и карточки, заведенные нами по делу об этом наследстве, я с удивлением обнаружил, что город Дуэ ускользнул от нашего внимания. Чувствуя, что я наконец напал на верный след, я в тот же день отправился в Брайтон и увидел вас, когда вы выходили из залы заседаний Конгресса. Тут уж я убедился окончательно. Вы – живая копия вашего деда Ланжеволя, если судить по снимку с портрета, принадлежащего кисти индийского художника Саранони. Вот он, посмотрите. Мистер Шарп вынул из записной книжки фотографическую карточку и передал ее доктору. Фотография изображала рослого мужчину с роскошной бородой, в тюрбане с бриллиантовой эгреткой, в парчевой мантии, расшитой зеленым шелком, и в той специфической позе, в какой на старинных портретах принято изображать генералов. Он подписывает приказ о наступлении и смотрит прямо перед собой. На заднем плане в дыму сражения мчится в атаку конница. «Вот эти бумажки лучше меня расскажут вам всю историю», сказал мистер Шарп, вытаскивая из недр своего саквояжа несколько папок и связки бумаг, частью печатных, частью написанных от руки. «Я вам оставлю их, и если позволите, вернусь через 2 часа». С этими словами мистер Шарп положил бумаги на стол и, пятясь задом, направился к двери, низко кланяясь и бормоча на ходу. «Честь имеет кланяться, сэр Брайах Джавагир Матуранатх». Наполовину убежденный, но вместе с тем с некоторым скептическим недоумением, доктор Саразен взял лежавшую сверху папку и начал просматривать документы. Достаточно было беглого взгляда, чтобы его сомнения рассеялись, ибо вся эта невероятная история подтверждалась от слова до слова. Да и как было сомневаться, имея перед глазами хотя бы следующий документ. На рассмотрение достопочтимым лордом Тайного Совета представлено по делу о наследстве, оставшемся после Бегумы Гакаоль из Раджинара, провинция Бенгалии, 5 января 1870 года. Краткое содержание дела. Касательно наследства, оставшегося после смерти Бегумы Гакаоль из Раджинария и заключающегося в 43 тысячах акров пахотной земли, угодьях, селениях и различных постройках, как то дворцах, службах и прочее, а также в движимом имуществе, как то драгоценностях, домашней утвари, оружии и прочее, и прочее. Из отношений, представленных последовательно в гражданский суд в городе Агри и Верховный суд в Дели, явствует, что в 1819 году вдова Раджи Лукмисура, наследовавшая после его смерти значительное состояние, вторично вступила в брак с иностранцем Жан-Жаком Ланжеволем, французом по происхождению. Сей последний до 1815 года служил во французской армии тамбур-мажором в чине унтер-офицера 36-го артиллерийского полка. Прибыв в Калькутту, он направился вглубь страны и занял должность офицера-инструктора в маленькой армии, оставленной Радже Лукмисуру. Быстро продвигаясь по службе, он вскоре был назначен командующим этой армии, а спустя некоторое время после смерти Раджи сочетался браком с его вдовой. В связи с некоторыми соображениями колониальной политики и принимая во внимание значительные услуги, оказанные в критический момент Жан-Жаком Ланжеволем европейцам, живущим в Агре, генерал-губернатор бенгальской провинции ходатайствовал о предоставлении мужу Бегумы, перешедшему в британское подданство, титула баронетта. Владения ее, таким образом, были обращены в майорат, земельное или иное владение, переходящее к старшему вроде. В 1839 году Бегума умерла, оставив все свое состояние мужу, который пережил ее всего на 2 года. От их брака остался один сын, слабоумный от рождения. После смерти родителей он был отдан под опеку, из-под которой не выходил до самой смерти, последовавшей в 1869 году. Наследников оставшегося громадного состояния не объявилось, в силу чего гражданский суд в Агре и Верховный суд в Дели по ходатайству местных властей поставили продать вышеозначенное имущество с аукциона. Настоящим имеем честь ходатайствовать перед лордами Тайного Совета об утверждении решений обоих судов и прочее, и прочее. Следует подписи. Копии, удостоверенные судом в Агре и Дели, акты продажи, приказы о помещении капитала в английский банк, свидетельства о розыске наследников Ланжеволя во Франции и целая кипа подлинных официальных документов рассеяли последние сомнения доктора Саразена. Он был поистине ближайшим родственником, единственным и неоспоримым наследником Бегумы. Достаточно выполнить кое-какие формальности, представить метрическое свидетельство и выписку о смерти родителей, и миллионы, покоящиеся в подвалах английского банка, перейдут в его руки. Столь неожиданно свалившееся богатство могло нарушить душевное равновесие самого хладнокровного человека, и доктор невольно поддался охватившему его волнению. Но оно продолжалось недолго и выразилось только в том, что доктор в течение нескольких минут быстро шагал взад и вперед по комнате. Однако вскоре он овладел собою и, упрекнув себя за минутную слабость, уселся в кресло и погрузился в глубокое раздумье. Внезапно он вскочил и снова зашагал по комнате, но теперь глаза его радостно сияли. Казалось, его осенила какая-то благородная идея, и он, воодушевившись, обдумывает, как лучше осуществить ее, и, наконец, с удовлетворением принимает. В эту минуту в дверь постучали. Вернулся мистер Шарп. «Простите мне мои сомнения», — дружески обратился к нему доктор Саразен. «Теперь я уже окончательно уверовал. Нет слов выразить вам мою благодарность. Я чувствую себя безгранично обязанным вам за ваши хлопоты». «Ну что вы, самое обыкновенное дело. Ведь это мое ремесло», — ответил мистер Шарп. «Могу ли я надеяться, что сэр Брайах разрешит мне считать его моим клиентом?» «Само собой разумеется. Я все передаю в ваши руки. У меня к вам только одна просьба. Не величайте меня, пожалуйста, этим нелепым титулом». «Нелепым! Титул, который приносит вам 21 миллион фунтов стерлингов!» Как бы говорила физиономия мистера Шарпа. Но он был достаточно тонкий дипломат и с полной готовностью ответил. «Как вам будет угодно. Вы хозяин, я ваш слуга. С вашего разрешения я теперь немедленно вернусь в Лондон и там буду ждать ваших распоряжений». «Могу я оставить у себя эти бумаги?» — спросил доктор Саразен. «О, конечно, у нас есть копии». После ухода мистера Шарпа доктор уселся за письменный стол и, положив перед собой лист почтовой бумаги, принялся писать. Брайтон, 28 октября 1871 года. «Дорогой мой мальчик, на нас свалилось богатство, огромное, чудовищное, невероятное. Не думай, что я сошел с ума, и прочти эти документы, которые я прилагаю к письму. Из них ты увидишь, что я унаследовал титул английского, или вернее индийского баронета, и состояние свыше полумиллиарда франков, хранящееся в настоящее время в английском банке. Я заранее знаю, мой милый Октав, с каким чувством ты примешь это известие. Ты так же, как и я, поймешь, какие серьезные обязанности возлагает на нас такое богатство и какими опасностями угрожает оно нашему здравому смыслу. Я узнал об этом всего час тому назад, и вот уже мысль о той огромной ответственности, какая легла на нас, наполовину заглушает радость, которую я испытал в первое мгновение, думая о тебе. Не будет ли эта перемена в нашей судьбе роковой для нас обоих? Скромные труженики науки, мы были так счастливы в нашей безвестности. Будем ли мы так же счастливы и впредь? Возможно, что и нет, если только... Я даже не решаюсь поделиться с тобой мыслью, которая у меня сейчас возникла, но мне кажется, мы только тогда сможем быть счастливы, если сумеем обратить это богатство в новый, могущественный двигатель науки, в мощное орудие цивилизации. Но мы еще поговорим об этом. Напиши мне скорее, какое впечатление произвела на тебя эта великая новость, и сообщи ее маме. Я уверен, что она, как женщина рассудительная, отнесется к этому спокойно. Что же касается твоей сестренки, то она еще слишком молода, и можно не опасаться, что у нее от такого известия закружится голова. К тому же у нее такая трезвая головка, что если она даже и вполне поймет, что означает это событие, ее меньше всех нас смутит такая перемена в нашей судьбе. Крепко жму руку Марселю. В моих планах на будущее он занимает особое место. Любящий тебя отец Саразен». Доктор закончил письмо, вложил его вместе с несколько наиболее убедительными документами в конверт и написал адрес. «Господину Октаву Саразену, студенту Центральной школы прикладных искусств, дом номер 32, улица Руа-де-Сесиль, Париж». Затем надел шляпу, пальто и отправился на заседание Конгресса. Четверть часа спустя этот скромный человек забыл и думать о своих миллионах.